Когда стемнело, явился Алексей Гогин в полушубке и валенках. Расстегивая полушубок, он проворчал. — Какая антипатичная прислуга у вас, глазки точного филера. Простуженно кашляя, он сел к столу и спросил, нет ли водки. А выпив рюмку, круто посолил кусок хлеба и налил еще. — Как в трактире, — отметил Самгин. Пережевывая хлеб, Гогин заговорил. — Просим вас, батенька, съездить в Русь-город и получить деньги там с одной тети. К слову скажу, замечательная тетя. Редкой красоты, да и не глупа. Деньги лежат в депозите суда, и есть тут какая-то юридическая канитель. Можете? А подробнее? — спросил Самгин. Алексей развел руками. — Подробнее ничего не знаю. Фамилия дамы Зотова, вот ее адрес. Она, кажется, родня или приятельница Степана Кутузова. Ну вот, и хороший случай уехать отсюда, — подумал Самгин. И пусть это будет последнее поручение. «Правда, что когда на вас хулиганы напали, Любаша ухлопала одного?» — спросил Гогин, когда Клим сказал ему, что едет. Было неприятно вспомнить о нападении. «Да, она стреляла», — сухо ответил Самгин. «Убила?» Он встал и пошел, а я забыл взять револьвер. Сказав это, Самгин вспомнил, что револьвер у него был взят Яковом. И рассердился на себя. Зачем? — сказал. — Ну вот, и поплатились за это. Равнодушно выговорил Гогин. — Любаша у нас. И в полном расстройстве чувств. Устала, продолжала. У нее рука переломана. И вообще она помята. Пришла к нам ночью, совершенно угнетенная своим подвигом. И до сей поры городит чепуху о праве убивать сознательных и бессознательных. Выходит так, что ее, Любашу, убить можно. Она действует сознательно. Сама же она, как таковая, не имеет права убивать нападающую сволочь. Хорошая она товарищ, ценный работник, но не может изжить народнической закваски, христианских чувств. Она там с моей сестрицей такие диспуты ведет, вон беги. Вообще, балаган, как говорит Кутузов. Он встал, подошел к зеркалу, высунув язык, посмотрел на него и проворчал. Заболеваю, черт возьми, температура, башка трещит, вдруг свалюсь, а? Он снова подошел к столу, выпил еще рюмку водки и стал застегивать крючки полушубка. Клим спросил, что же теперь будет делать партия? То же самое, конечно, удивленно сказал Гогин. Видите ли, московское выступление рабочих показало, что мелкий обыватель идет за силой. Как и следовало ожидать. Пролетариат должен готовиться к новому восстанию. Нужно вооружаться, усилить пропаганду в войсках, нужны деньги и оружие. Оружие. Самгин хотел спросить, к чему приведет все это, но вдруг с полной ясностью почувствовал, что спросил бы равнодушно, только по обязанности здравомыслящего человека. Каких-либо иных оснований для этого вопроса он не находил в себе. По форме это, если хотите, немножечко анархия, а по существу воспитание революционеров, что и требуется. Денег надо б на денег, на оружие, вот что, — повторил он, вздыхая, и ушел, а Самгин, проводив его, начал шагать по комнате, посматривая в окна и спрашивая себя, неужели Гогинами, Кутузовыми? Двигает только власть заученной ими теории. Нет, волей их владеет нечто, явно противоречащее их убеждению в непоколебимости классовой психики. Рабочих можно понять, Кутузовы непонятно. Фонарь напротив починили, он горел ярко, освещая дом, знакомый до мельчайшей трещины в штукатурке фасада. Через день он снова попал в полосу необыкновенных событий. Началось с того, что ночью в вагоне он сильнейшим толчком был сброшен с дивана, а когда ошеломленно вскочил на ноги, кто-то хрипло крикнул в лицо ему «Что? Крушение?» и толчком плеча, снова опрокинув его на диван, заорал «Спички! Черт! Эй, вы! Кто тут? Спички!» Вагон встряхивало, качало, шипел паровоз, кричали люди. Невидимый в темноте сосед Клима сорвал занавеску с окна, обнажив светло-голубой квадрат неба и две звезды на нем. Самгин зажег спичку и увидел перед собою широкую спину, мясистую шею, жирный затылок. Обладатель этих достоинств, прижав лоб свой к стеклу, говорил вызывающим тоном: «Ну что же, стоим у семафора, ну?» Дверь купе открылась, кондуктор осветил его фонарем, спрашивая: «Все благополучно, никто не ранен?» «Морды!» — сказал человек, выхватив фонарь из рук его. Осветился Мгина, несколько секунд пристально посмотрел в лицо его, потом громко отхаркнул, плюнул под столик и сообщил: «Ну, теперь не уснуть». Слабенький и беспокойный огонь фонаря освещал толстое темное лицо с круглыми глазами ночной птицы. Под широким тяжелым носом топырились густые серые усы. Правильно, круглый череп густо зарос енотовой шерстью. Человек этот сидел, упираясь руками в диван, спиною в стенку, смотрел в потолок и ритмически сопел носом. На нем толстая шерстяная фуфайка, шаровары с кантом, на ногах полосатые носки. В углу купе висела серая шинель, сюртук, портупея, офицерская сабля, револьвер и фляжка, оплетенная соломой. — Какого же дьявола стоим? — спросил он, не шевелясь. — Живы, значит, надо ехать дальше. Вы бы сходили и узнали. — Удобнее сделать это вам, военному, — сказал Самгин. — Военному, — сердито повторил офицер. — Мне сапоги одевать надо, у меня нога болит. Надо быть вежливым. Он снял фляжку, отвинтил пробку и, глотнув чего-то, тяжко вздохнул. Опасаясь, что офицер наговорит ему грубости, Самгин быстро оделся и вышел из вагона в голубой холод. Он пошел к паровозу. Его обгоняли пассажиры. Пробежало человек 5 веселых солдат. В центре толпы у паровоза стоял высокий жандарм в очках и двое солдат с винтовками. С тендера наклонился к ним машинист в папахе. Говорили тихо, и хотя слова звучали отчетливо, но Самгин чувствовал, что все чего-то боятся. — Дотащишь до станции? — спросил жандарм. — Нельзя, — сказал машинист. Кто-то вздохнул. — Черти! Убьют и не охнешь. Самгин тихонько спросил солдата. — Что случилось? — В паровозе что-то. — Неохотно ответил солдат. Но другой возразил ему. — Да нет, рельса на стрелке лопнула. Коренастый солдат вывернулся из-за спины Самгина, заглянул в лицо ему и сказал довольно громко: — Это нас, усмиряющих, хотели сковырнуть некоторые злодеи. И, сделав паузу, он прибавил: — В очках. Первый солдат миролюбиво вмешался. — Ничего не известно. Но коренастый не уступал. — Жандарм сказал покушение. Коренастый солдат говорил все громче. Голос у него немножко гнусавил и звучал едко. Вот такие голоса подстрекают на скандалы, — решил Самгин и пошел прочь, к станции по тропе рядом с рельсами, под навесом елей, тяжело нагруженных снегом. Впереди тяжело шагал человек в шубе с лисьим воротником, в меховой шапке с наушниками. По шпалам тоже шли пассажиры. Человек в шапке сдержанно говорил: — Мало у нас порядка осталось. — Смятение умов! — поддержал его голос за спиной Самгина. — Никто никого не боится, — сказал человек в шубе. Обернулся, взглянул в лицо Клима и, уступая ему дорогу, перешагнул на шпалы. У паровоза сердито кричали: — Где у вас командир? — Не твое дело, ты нам не начальство. Смотри у меня! — гнусавый голос взвизгнул. — А что он тебя смотреть? Ты девка? Наплевать мне в твои очки! Это он жандарму. — сообразил Самгин и, сняв очки, сунул их в карман пальто. — Маловато порядка, — сказал человек в лисьей шубе и протяжно зевнул. Самгин чувствовал себя как во сне. На перроне станции толпилось 2 пассажиров, окружая 3 солдат с винтовками, тихонько спрашивая их: — Ну и пароли? А как же? Прикажут и вас выпарим. — А, баб! — Не приходилось? — спросил человек в шапке с наушниками и поучительно, уверенно заговорил, не ожидая ответа. — Баб следует особенно стращать. Баба, она чужая, жаднее мужика. К перрону подошла еще группа пассажиров. Впереди, прихрамывая, шагал офицер в походной форме, он стал еще толще и круглее. — Но в чем дело? — резко крикнул он. Человек в шапке, запахнув шубу, выпрямился, угодливо заговорил. — Подозревается, крушение хотели устроить. — Я спрашиваю не вас, — свирепо рявкнул офицер. — Где начальник станции? Подбежал жандарм в очках. Растолкал людей и, задыхаясь, доложил, что начальник разъезда телеграфирует о повреждении пути, требует рабочих. «Предполагаю злоумышление, ваше благородие, рельсы на стрелке. А ты чего смотрел, морда?» — спросил офицер, и одной рукой, разглаживая усы, другой коснулся револьвера на боку. Люди отодвинулись от него. Несколько человек быстро пошли назад к поезду. Жандарм обиженно говорил. «Я, ваше благородие, вчера командирован сюда». «Командирован? Ну и не зевай!» Офицер повернулся спиной к нему. «Это что за солдаты?» «Бузулукского лезервного батальону из отряда, расквартированного в бунтующей деревне», — скороговоркой рапортовал рослый солдат с мягким бабьим лицом. «Бунтующий дурак!» «Пошел прочь!» Офицер вынул из кармана коробку папирос, посмотрел вслед солдатам и крикнул. «Ходите, как индюки!» Закончив матерщиной, он оглянулся и пошел на Сынгина, говоря. «Разрешите!» А закурив от папиросы, Клима назвал себя. «Поручик Трифонов, Самгин. Учитель, юрист». «Адвокат», — подумав, сказал поручик и кивнул головой. «Из мелких», — продолжал он, усмехаясь. «Крупные, толстые. А вы из таких, которые раздувают революции, конституции, верно?» Самгин попробовал отойти. Но поручик взял его под руку и повел за собой, шагая неудобно широко, прихрамывая на левую ногу, загребая ею. Говорил он сиповато, часто и тяжело отдувался, выдувая длинные струи пара, пропитанного запахами вина и табака. — Из неудачников, — говорил он, толкая Сынгина, — ни черта у вас, батя, не выйдет. Перещелкаем мы вас этких, раскокаем, как яйца. «Животное!» — мысленно обругал его Самгин и сердито спросил. «Почему вы думаете, что я?» «Я не думаю, я шучу», — сказал поручик и плюнул. Его догнал начальник разъезда. «Вы звали меня?» Поручик приостановился, взглянул на него, помолчал и махнул рукой. «Не надо». Крепко прижимая локтем руку Самгина, он продолжал ворчливо, мятыми словами, не доканчивая их. Я сам неудачник. Трижды ранен, крест имею, а жить нечем. Живу на квартире у храпоидола в лисьей шубе. Он с меня 150 целковых взыскивает судом. На вокзале у меня украли золотой портсигар, подарок товарищи. Подошли к поезду. Офицер остановился у подножки вагона и, пристально разглядывая лицо Самгина, пробормотал. Впрочем, я его заложил в ломбарде портсигар. Сестре, скажу, украли. Выпученные рачьи глаза его делали туго надутое лицо карикатурным. Схватив рукою в перчатке медный поручень, он спросил, — Хотите коньяку? Французский. Самгин отказался. Поручик Трифонов застыл, поставив ногу на ступень вагона. Было очень тихо. Только снег скрипел под ногами людей, гудела проволока телеграфа и сопел поручик. Вдруг тишину всколыхнул, разрезал высокий, сочный голос, четко выписав на ней отчаянные слова. — Последний, нонешний денечий, гуляю с вами я, друзья. — Денисов, сукин сын, — сказал поручик, закрыв глаза. — Харист из оперетки, солдат никуда, лодырь, пьяница, но поет, слышите. Пели два голоса. Второй звучал босовито и мрачно, но первый взмывал все выше. — Но нет, его не покроешь, — пробормотал поручик, — исчезай. Самгин, медленно идя в конец поезда, впервые ощущал с такой остротой терзающую тоску простенькой русской песни. Она воспринималась им как нечто совершенно естественное в голубоватой холодной тишине, глубокой какая бывает только в сновидениях. Но песня вдруг оборвалась, и тотчас же несколько голосов сразу громко заспорили, резко прозвучал начальственный окрик. — А ты кто такой? — раздался дружный громкий смех, и сквозь него сердитый возглас. — Вот как! — кто-то громко свистнул, и издали ответил глухой свисток локомотива. Самгин остановился, вслушиваясь, но там впереди смеялись, свистели все громче, и кто-то вскрикивал. — Валяй! Тащи его! Тащи всех! — отделился и пошел встречу Самгину жандарм. Блестели его очки. В одной руке он держал какие-то бумаги. Пальцы другой дергали на груди шнур револьвера, а сбоку жандарма, и на шаг впереди его, ближе к вагонам, шагал Судаков, натягивая обеими руками картуз на лохматую голову. Луна хорошо освещала его сухое дерзкое лицо и медную пряжку ремня на животе. Самгин слышал его угрюмые слова. — Ты бы не дурил, старик! — Иди, иди! — строго крикнул жандарм. Самгин, не желая, чтобы Судаков узнал его, вскочил на подножку вагона, искоса через плечо взглянул на подходившего Судакова, а тот обеими руками быстро коснулся плеча и бока жандарма, толкнул его, жандарм отскочил, громко охнул, но крик его был заглушен свистком и шипением паровоза, он тяжело вкатился на соседние рельсы и двумя пучками красноватых лучей отрезал жандарма от Судакова, который, вскочив на подножку, ткнул Самгина в бок чем-то твердым. Не устояв на ногах, Самгин спрыгнул в узкий коридор между вагонами и паровозом и попал в толпу рабочих. Они тоже, прыгая с паровоза и тендера, толкали Самгина, а на той стороне паровоза кричал жандарм. Кричали молодые голоса. — Не мешай, дядя! Не бунтуй, старик! Не велят! Кто убежал-то? Шипел паровоз, двигая задним ходом, сеял на путь горящий уголь. Звонко стучал молоток, по бандажам колес гремело железо сцеплений. Самгин, потирая бок, медленно шел к своему вагону, вспоминая Судакова, каким видел его в Москве, на вокзале. Там он стоял, прислонясь к стене, наклонив голову и считая на ладони серебряные монеты. «Неотесанная башка», — подумал тогда Самгин. А теперь он думал о звериной ловкости парня. Толкни он жандарма на несколько секунд позже, жандарм попал бы под колеса паровоза. — Эй, барин, ходи веселей! — крикнули за его спиной. Не оглядываясь, Самгин почти побежал. На разъезде было очень шумно, однако казалось, что железный шум торопится исчезнуть в холодной, всепоглощающей тишине. В коридоре вагона стояли обер-кондуктор и жандарм, дверь в купе заткнул с собой поручик Трифонов. «Штатский!» — вполголоса изумленно и сипло спрашивал он. «Срезал револьвер?» «Так точно!» — тихо ответил жандарм. Он стоял не так, как следовало стоять перед офицером, а сутуло и наклонив голову, но руки висели по швам. «Обезоружил!» «И удрал?» «Так точно! Должен быть в поезде!» «Солдаты ищут!» — вставил обер. Поручик трижды негромко и раздельно хохотнул. «Хо-хо-хо! Это номер!» — сказал он, хлопая ресницами по глазам, чмокнув губами. «Ах ты, морда! Ну и влетит тебе! И заслужил! Ну что ж ты хочешь, а, ваше благородие? Чтоб моих людей гонять? Нет, будь здоров! Скажи спасибо, что тебе пулю в морду не вкатили! Хо-хо-хо! И ступай! Марш!» Жандарм тяжело поднял руку, отдавая честь, и пошел прочь, покачиваясь. Обер тоже отправился за ним, а поручик, схватив Самгина за руку, втащил его в купе, толкнул на диван и, закрыв дверь, похохатывая, сел против Клима, колено в колено. — Понимаете, жулик у жандарма револьвер срезал и удрал. А, нет, вы поймите, привилегированная часть, охрана порядка, мать! Мышей ловить, а не революционеров. Шкомедия! Ох! Он захлебнулся смехом, засипел. Круглые глаза его выкатились еще больше. Лицо, побагровев, надулось. Кулаком одной руки он бил себя по колену. Другой схватил фляжку, глотнул из нее и сунул в руки Самгина. Клим чувствуя себя озябшим, тоже с удовольствием выпил. Замечательный анекдот. Революция, знаете, а? Жулик продаст револьвер, а то ухлопает кого-нибудь из любопытства, может хлопнуть. Ей-богу, интересно пальнуть по человеку. Напился, — отметил Самгин, присматриваясь к поручику сквозь очки. А тот заговорил тише, почти шепотом и очень быстро. Еду охранять поместье, завод какого-то сенатора, администратора, вообще лица с весом. Четвертый раз в этом году. Мелкая сошка. Ну и сунет, куда другого не сунешь. Семеновцы, Мин, Риман, вообще немцы. За укрощение России получат начишка, здорово получат. А я, наверное, получу колом по башке или кирпичом. Пейте французский. Шумно вздохнув, он опустил на глаза тяжелые синеватые веки и потряс головою. О, в бессонница, месяца полтора. В голове дробь насыпана, знаете, почти вижу, шарики катаются, ей-богу. Вы что, молчите? Вы не бойтесь, я смирный. Уф, все ясно. Вы раздражаете, я усмиряю. Жизнь для жизни нам дана, как сказал какой-то там Макарий поэт. Не люблю я поэтов, писателей и всю вашу братью не люблю. Он снова глотнул из фляжки и, зажав уши ладонями, долго полоскал коньяком рот. Потом, выкатив глаза, держа руки на затылке, стал говорить громче. — Я усмиряю, и меня тоже усмиряют. Стоит передо мной эдкий великолепный старичище, морда умная, честная морда, орел. Схватил я его за бороду, наган в нос. — Понимаешь, — говорю. — Так точно, ваше благородие, понимаю, — говорит, — сам солдат турецкой войны. Крест, медали имею, на усмирение хаживал, мужиков порол, стреляйте меня. — Достоин. Только, — говорит, — это дело не поможет, ваше благородие. Жить мужикам невозможно. Бунтовать они будут, пока всех не перестреляете. Да, вот морда, а! Рассказывая, он все время встряхивал головой. Точно у него по енотовым волосам муха ползала. Замолчав и пристально глядя в лицо Самгина, он одной рукой искал на диване фляжку, другой поглаживал шею, а, схватив фляжку, бросил ее на колени Самгина. — Пейте, какого черта! — Возможно, что он ненормален, — соображал Самгин. Глотнул коньяку и, положив фляжку рядом с собою, покосился на револьвер в углу дивана. «Отличный старик, староста, гренадер! Эх, догадал меня, черт, выпить у него в избе кринку молока. Ну, понятно, жара, устал. Унтер Соккенсен наболтал чего-то адъютанту. Адъютант Фогель, командир полка барон Цейли. Вот она у меня где села, эта кринка». Поручик Трифонов пошлепал себя ладонью по шее, вагон рвануло. Поручик покачнулся и крикнул: — Сволочи! Давайте выпьем! Вы что ж молчите? — Думаю о вашей драме, — сказал Самгин. — Драма! — повторил поручик, раскачивая фляжку на ремне. — Нет, тут не драма, а служба. Я театров не выношу. Вот цирк — другое дело, там ловкость, сила. Вы думаете, я что, не понимаю, что такое революционер? — неожиданно спросил он, ударив кулаком по колену. И лицо его даже посинело от натуги. — Подите вы все к черту! Довольно я вам служил! Вот что значит революционер, понимаете? Забастовщик! — Конечно, — миролюбиво сказал Самгин, но это не успокоило поручика. Он вцепился пальцами в колено Клима и хрипло шептал. — Вы, штатские, думаете, это все просто? Выпорол человек 17 или 9 или 4, все равно, и кончено. Лег спать и спи до следующей командировки, да? Нет, извините, это не так просто. Перед этим надо выпить, а после этого пить, и долго, много. Для Мина, Римана, Рененкампфа просто, они как там преторианцы, они служат Нерону. И вообще на плевону, а нам пехоте. Капитан Татаринов, читали? Перестрелял мужиков, отрапортовался и тут же себе пулю вляпал. Это называется скандал. Подняли вопрос, с музыкой хранитель без, а он в японскую батальоном командовал, получил двух Георгиев, умница, весельчак, на бильярде божественно играл. Вагон снова тряхнуло, поручик тяжело опрокинулся на бок и спросил: «Поехали?» А когда поезд проходил мимо станции, он, взглянув в окно, сказал с явным удовольствием: «Жандарм-то стоит, морда, взгреют его за револьвер». Теперь в железном шуме поезда сиплый голос его звучал еще тише, слова стали невнятны. Он закурил папиросу, лег на спину, его круглый живот рыхло подпрыгивал, и казалось, что слова булькают в животе. «Пехота! Чернорабочая сила! Она вам когда-нибудь покажет такую Испанию, такое пронунциаменто!» Самгин не слушал, находя, что больше того, что сказано, поручик не скажет. «Опору самодержавия!» — думал он сквозь дремоту, наблюдая, как в правом глазе поручика отражается огонь свечи, делая глаз похожим на крыло жука. Наверное, он не один таков, и, конечно, будет пороть, расстреливать. Так вот большинство людей исполняют обязанности, не веря в их смысл. Это была очень неприятная мысль. Самгин закутался пледом и отдал тело свое успокоительной инерции толчков и покачиваний. Разбудил его кондуктор, открыв дверь. «Русь, город!» Поручика в купе уже не было. О нем напоминал запах коньяка, медный изогнутый пруд и занавеска под столиком. В окно смотрело серебряное солнце. Небо такое же холодно-голубое, каким оно было ночью. Да и все вокруг так же успокоительно грустно, как вчера, только светлее раскрашено. Бойкая рыжая лошаденка быстро и легко довезла Самгина с вокзала в город. Люди на улицах, тоже толстенькие и немые, шли навстречу друг другу спешной зимней походкой. Дома, придавленные пуховиками снега, связанные заборами, прочно смерзлись, стояли крепко. На заборах с розовых афиш лезли в глаза черные слова «Горе от ума». Белые афиши тоже черными словами извещали о втором концерте Евдокии Стрешневой. Имя это ничего не сказало Самгину. Но когда он шел коридором гостиницы, распахнулась дверь одного из номеров, и маленькая женщина в шубке колоколом, в меховой шапочке, радостно, но негромко вскричала: «Боженька, вы здесь!» Самгин отступил на шаг и увидал острую лисью мордочку Дуняши, ее неуловимые подкрашенные глаза, блеск мелких зубов. Она стояла перед ним, опустив руки, держа их так, точно готовилась взмахнуть ими, обнять. Самгин поторопился поцеловать руку ее. Она его чмокнула в лоб, смешно промычав «мил», и торопливо, радостно проговорила: «Значит, правда, что видеть во сне птиц — неожиданная встреча. Я вернусь скоро». Через час они сидели перед самоваром, и она, разливая чай, поспешно говорила: «Стрешнева почему? Так это моя девичья фамилия. Отец Павел Стрешнев, театральный плотник. С благоверным супругом моим разошлась. Это не человек, а какой-то вероучитель, и не адвокат, а лекарь. Все о здоровье, даже по ночам о здоровье, тоска. Я чудесно могу жить своим горлом».